Глава 30. Маша. Никита уходит к себе, а я не могу успокоиться. Какой спать? Мечусь по комнате, как дикий зверь в клетке зоопарка. Перед глазами встает то проходящее через плечо ссадина, то измазанное в копоти лицо. А еще медленное, чуть заторможенное движение. Хоть Никита и отворачивался, я же видела, как он морщится от боли. Особенно, когда стаскивал одной рукой футболку. Ему же и мыться, наверное, неудобно и больно. Набираюсь смелости, выхожу в коридор и стучусь в спальню к Никите. Я только спрошу, нужна ли ему моя помощь. Если скажет, что нет, сразу уйду. Но Ник не отвечает, и я решаюсь приоткрыть дверь. «Ник!» Зову и прислушиваюсь. «Никит, можно войти?» Слышу звук льющейся воды. Иду в ванную комнату. У Топольского в ванной душевая зона тоже без перегородок, как и у меня. Никита стоит ко мне спиной. Смывает одной рукой шампунь. Перевязанная рука поднята вверх. Ладонь упирается в стену, чтобы на повязку не попала вода. Невольно залипаю на крепких ягодицах, но Топольский поворачивается боком. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает, останавливаясь. «А ведь я даже не дышу!» Или это он услышал мое гулко колотящееся сердце? «Я пришла помочь, Ник!» Делаю шаг вперед, стараясь не смотреть на торчащий между накачанных ног член, но увитый венами, вздыбленный. Он у него всегда такой? Или только, когда Ник возбужден? Теперь мне кажется, что всегда. Ты не дотянешься сам до спины и руку не помоешь, а она вся в черных разводах. Уже смелее подхожу ближе и становлюсь за спиной так, чтобы не видеть его эрекцию. Струйки воды текут по рукам на шорты и футболку, но я не обращаю внимания. Когда мне было плохо, Никита помог. Его не остановил холодный душ. Я тоже потерплю. Тем более, вода сейчас теплая. Стараюсь не замечать, какие рельефные, выпуклые мышцы у него на спине. Какие мускулистые у него плечи. И какая крепкая шея. Концентрируюсь на своих руках. Выдавливаю из дозатора гель. И распределяю по спине и плечам. Вспениваю, скользя ладонями по гладкой смуглой коже. Осторожно обмываю ссадину на руке. Снова скольжу вверх. Не хочу, чтобы он это понял, но мне нравится его трогать. У Никиты и тогда было красивое тело, а сейчас стало еще лучше, больше, крупнее. Руки сами собой добираются до затылка. Перетекают по шее наперед, к ключицам и обратно на спину. Постепенно в ванной становится нечем дышать. Кажется, от нашего дыхания идет пар. Моего и Никиты. Тело отказывается подчиняться. Ноги слабеют и безвольно подгибаются. Руки гладят спину, плечи, шею. Внутри скручивается тугой узел и опускается вниз живота. Внезапно Никита разворачивается, дергает меня за запястье и вжимает в стену. В живот упирается его твердый, стоящий колом член. «Я же тебя предупреждал!» Никита приближает лицо так, что наши губы почти соприкасаются. «Если еще раз придешь, выебу!» «Предупреждал, Маша!» Его слова гулко отдаются в висках в унисон колотящемуся сердцу. «Ник!» Облизываю губу, задевая его языком. «Я просто хотела помочь!» «Ну так помогай!» Хрипло говорит он. Берет мою руку и накрывает свой гладкий, упругий ствол. Мы оба стонем друг в друга. Наше дыхание смешивается. Никита упирается в мой висок лбом и нас обоих пробивает 1000-вольтным разрядом. Я как наяву вижу вспыхивающие в воздухе искры. «Давай, Маша, подрачи!» Никита несколько раз проводит моей рукой взад-вперед по напряженному члену и отпускает. Дальше я сама повторяю эти движения, а он толкается мне в руку. Толкается, толкается, толкается. У меня кружится голова, подламываются ноги. Между ними становится горячо и мокро. Не понимаю, почему, если я трогаю Никиту, а не себя? И почему, чтобы тело наполнило истома, достаточно его рваного дыхания? «Маша! Машка!» Вырывается из мощной грудной клетки хриплое. «Сильнее, Маш!» Быстрее вожу по члену, а сама не могу сдержать стон, потому что Никита заводит колено между моими ногами. Теперь я не упаду. Он вжимает меня в стену бедром, и мне хочется потереться об него тем, что невыносимо горит, пылает, доводит до изнеможения. Все-таки ерзаю. Так хоть немного получается укротить пожар, разгорающийся между ног, а сама продолжаю двигать рукой. Головка члена на ощупь, шелковистая и скользкая. Сам член горячий и твердый. И это сводит меня с ума. Никита вдалбливается мне в ладонь. Я ерзаю по его ноге, как самка в течке, и ничего не могу с собой поделать. Нас с ним как будто замотало в кокон. Я не вижу ничего и ничего не слышу, кроме прерывистого дыхания и хриплых стонов. Наших общих. Ник хватает меня зубами за мочку уха, проталкивает руку между моей спиной и стенкой. Вдавливает в себя, делает несколько мощных толчков, и мне в руку ударяет горячая струя. «Блядь, Маша!» — хрипит Никита мне в ухо, кусает нижнюю губу, оттягивает, толкается еще раз и еще. А я жадно вглядываюсь в его лицо. Я никогда его таким не видела. Начинаю понимать Лию, которая была готова на все, лишь бы его еще раз таким увидеть. Наверное, это как наркотик, на который подсаживаешься с первого раза. Никита открывает глаза. Наши взгляды встречаются. И меня как будто окатывает холодной водой. «О чем я думаю?» «Что я вообще несу? Какой наркотик?» Постепенно мир возвращается в прежнее измерение. Пол и стены перестают качаться под ногами, и меня накрывает запоздалым страхом. «Что я наделала? Зачем я к нему пришла? Все равно так, как раньше, не будет. Я для Топольского всего лишь одна из многих, просто чтобы снять напряжение». Сколько таких, как я, у него было? Десятки, наверное, закончились еще в лицее. Сейчас счет наверняка перевалил за сотню. Ползу спиной по стене вверх. Никита убирает колено. Поспешно свожу ноги, но стоять все еще трудно. В голове шумит, руки дрожат. Никита берет мою руку, подставляет подводные струи. Вода мгновенно смывает белесые подтеки. Как все между нами, как будто ничего и не было. «Уходи!» — говорит он, продолжая глубоко вдыхать и выдыхать. Его дыхание почти восстановилось. Чего нельзя сказать обо мне? Молча огибаю неподвижно стоящего Топольского. Выхожу в коридор и прикрываю за собой дверь. Запираю свою дверь на защелку. Стягиваю мокрые шорты с футболкой. И падаю на кровать. Зажмуриваюсь, селись прогнать картинку. Но перед глазами все равно стоит каменный член, толкающийся в мою руку, как поршень. Я до сих пор ощущаю его твердость, каждую венку, гладкую головку. Развожу ноги, оттягиваю перемычку белья, накрываю рукой мокрую промежность. Палец сам находит твердый бугорок. «Маша! Машка!» отголоском звучит в голосе. И этого достаточно, чтобы меня захлестнуло оргазмом. Когда в темноте звонит телефон, с просонья не смотрю на экран. Отвечаю сразу. «Мари, ты спишь?» Оливка всхлипывает в ухо, и я мгновенно просыпаюсь. «Оля!» — кричу в трубку. «Оль, ты где?» «Я дома! Увидела от тебя пропущенное и испугалась, что что-то случилось!» «Я тебя искала, да!» — бормочу, а сама оглядываюсь по сторонам. «Ты где была?» Я и не заметила, как уснула. Лежу на нерастеленной кровати, закутавшись в покрывало. «Меня Люси позвала подменить свою напарницу на вечеринке, как мы с тобой раньше ездили». «Значит, Никита сказал правду. Оливки с ними не было». Бросаю взгляд на часы. «Что это за вечеринка такая, которая закончилась раньше 12 ночи?» «А почему ты так рано вернулась?» «Разве ты не знаешь, что произошло, Мари?» «Мы обе понимаем, о чем идет речь. О пожаре в доме, где проходило собрание тайного клуба». «Знаю. Никита сказал, что в доме внезапно начался пожар». «Я не уточняю, что за дом и что там делал Никита. Если Райль не успел позвать Оливку в игру, то я не имею права говорить о собраниях. Для всех это очередная мажорская вечеринка, которая отличается от других только стоимостью выпитого алкоголя и местом проведения. Наш наниматель Бас рано свернулся, узнал о пожаре. Какое уж дальше веселье! Бас отправил Люси домой, а я попросилась с ним в больницу. Почему попросилась, Оль? Зачем ты спрашиваешь? Хотя хорошо знаю ответ. Райли больше всех обгорел, глухо говорит подруга, и у меня сжимается сердце от того, сколько в ее голосе отчаяния и горя. Она влюбилась. Так не говорят просто о знакомых парнях. Кит успел вытащить Элфи, тот надышался дымом и потерял сознание. Ты должна его помнить, он тоже футболист. Райли и еще один парень пострадали больше всех. Логан. Этого парня зовут Логан. Сердце стучит так, что заглушает собственный голос. Я завтра снова поеду к нему в больницу, Мари! Подруга продолжает говорить. Но я уже не слушаю. Мои мысли совсем о другом. О Топольском. Ник вытащил Элфи из горящего дома. Значит, его бы не задело, если бы он сам не полез в огонь. Прощаемся. Завершаю звонок и вижу в списке чатов последнее сообщение демона. -3. Я, наверное, плохой человек. Хорошие люди сочувствуют и сопереживают даже тем, кто желает им зла. Или причинил боль. Меня так учила мама. Но я не могу. Я не испытываю к пострадавшим ни жалости, ни сострадания. Только животный страх. Мне глубоко наплевать на Райли, Элфи и Логана. Но от одной мысли, что Никита мог пострадать так, как они, подступает паника. Элфи не друг Нику, просто знакомый, с которым они общались в прошлом. В универе я рядом с Никитой чаще видела Джаспера и Мартина. Они не мажоры, обычные парни. Тогда почему Ник полез спасать Элфи? Наверное, это остатки влияния старшего Топольского. Андрей, как и моя мама. Очень хороший человек. И порядочный. С чувством глубокого долга и ответственности. Он Никиту таким пытался воспитать. Но Ник, видимо, как и я, оказался плохо поддающимся. Топольский не способен жалеть и сострадать. Но из чувства долга он будет вытаскивать из беды всяких идиоток типа меня или Лии. И выносить из огня подонков типа Элфи. Сон как рукой снимает. Встаю и иду в кухню. Беру кухонные ножницы и поднимаюсь в гардеробную Никиты. Она здесь же, на втором этаже, рядом с его спальней. В нее можно попасть и из спальни, и из коридора. Надеюсь, Топольский крепко спит. Но если даже проснется, я не собираюсь прятаться. Нахожу 3 черные футболки и 2 черных джинсов. Кромсаю ножницами на тонкие полоски. Сначала трикотаж, затем плотную джинсовую ткань. Грязные джинсы, которые Никита положил в корзину для стирки, перекладываю в мусорный контейнер и для надежности завязываю мешок. Может, все эти действия бесполезны и не принесут результата. У Топольского столько денег, что он может каждый день покупать десятками джинсы и футболки. Но я буду знать, что хотя бы попыталась. «Маша!» Слышу сквозь сон требовательный окрик. Только успеваю открыть глаза, как распахивается дверь, и на пороге появляется Никита. «Привет!» Приподнимаюсь на локте и рассеянно моргаю. «Что это?» Он выставляет перед собой свисающую бахромой черную ткань. Выпрямляюсь и сажусь в кровати, натягивая одеяло. Очень непросто смотреть в лицо Топольского после вчерашнего душа. Я знаю, что для Никиты ничего особенного не произошло. Просто стресс, адреналиновый шок. Просто больше никого под рукой не оказалось. И все же целых полночи я прожила с надеждой, что это его Маша, Машка, было из нашей прошлой жизни. Очень зря. Он уже забыл. И все, что сейчас интересует Топольского, это его изрезанная одежда. «Ты больше не будешь ходить на их собрание, Ник!» Говорю твердо, глядя ему в глаза. «А кто мне помешает? Ты?» Он поднимает бровь, смотрит насмешливо. «Мне самой смешно. Какое прошлое, Маша! Ну ты и дурочка! Это как раз ты прошлое, навсегда забытое и похороненное!» «Да, я!» Выдерживаю его взгляд. Ты мог вчера оказаться на месте любого из тех троих, что сейчас в больнице. Еще скажи, что переживаешь, потому что мы теперь одна семья. Пренебрежительно хмыкает Никита. Ты не бойся, на тебе это никак не отразится. Я уже провел все платежи. Кстати, почему мой отец тебя не удочерил? Ты бы тоже была Топольской. В исполнении Никиты слово «семья» звучит как ругательство. Кровь приливает к щекам. Они моментально вспыхивают. «Если с тобой что-то случится, твой отец этого не переживет!» Говорю глухо, и в ответ точно так же на скулах Никиты вспыхивают красные пятна от ярости. «Я уже сказал, мои отношения с отцом тебя не должны волновать!» Он хочет еще что-то добавить, но в его кармане звонит телефон. Никита зло свайпает по экрану, подносит телефон к уху, и его лицо мгновенно меняется. Становится мрачным и в то же время растерянным. «Да, да, хорошо, я понял, я приеду!» Опускает руку с телефоном и говорит в никуда. «Катя умерла. Похороны в субботу. Я должен там быть». Никита улетел рано утром. Он хотел, чтобы я полетела с ним. Но я отказалась наотрез. Не сказать, кто я такая, не получится. А вряд ли Ермоловы будут рады видеть дочь Дарьи Топольской. И я не горю желанием встречаться с этими людьми. Ник мог воспользоваться своим правом и меня заставить, но не стал. Наверное, он тоже понимает, что мне там не место. «Я не могу тебя запереть на все выходные, Маша!» Сказал он, стоя на пороге. Просто помни, что дверь ты никому не открываешь. Если что-то покажется подозрительным, вызывай полицию. Я вернусь в воскресенье вечером. Это всего 2 дня. «Напиши, что ты долетел!» Попросила вслед. Никита ничего не ответил. Но через 5 часов от него приходит короткое «Я на месте!» И в ответ отправляю «Окей!» И больше его не трогаю. Но чем ближе вечер, тем мне неспокойнее. Дом кажется слишком пустым и холодным. Я еще никогда не оставалась одна в таком большом доме. Когда за окнами темнеет, включаю свет во всех комнатах, даже в гардеробной. Но все равно, когда тишину разрезает звонок домофона, вздрагиваю от неожиданности Я никого не жду. И сколько я живу у Никиты, к нему никто не приходит без приглашения. Испытываю острое желание спрятаться в кладовке или в подвале, хоть их тут нет, и шкафов нет, только на кухне. А еще хочу, чтобы рядом был Никита. С ним совсем не страшно. Сжимаю в руке мобильный телефон. Медленно подхожу к экрану домофона и не могу сдержать удивленного возгласа, когда вижу Демьяна, сидящего в инвалидном кресле.